Хочешь пройтись со мной, Пол? Конечно. Мы двинулись на юг. Они пошли этой дорогой, спросил я. Нет, они поехали на лодке. Джефф взял свое рыболовное снаряжение. Я просто хочу пройтись, Пол, и мне не хочется быть одной. Она шла быстрым шагом. Оба мы были босиком, и ее тело плотно облегал синий с белыми оборками на груди и бедрах купальник. Ее светлые волосы были стянуты на затылке серебряной пряжкой, и она была в своих массивных темных очках. Я уже говорил, что Стелла не была красивой. У нее были чересчур светлые брови и ресницы, чересчур большие для ее тонкого лица нос и рот. Я могу, нисколько не кривя душой, сказать, что никогда до этой прогулки не смотрел на нее как на женщину, которую можно желать. Я не замечал ее тела, как если бы она была моей младшей сестрой. Думаю, дело тут не во мне. Просто я привык видеть ее только совсем одетой в ее или в моей гостиной. Она оставалась для меня прежней Стеллой. Я увидел ее другими глазами, совершенно неожиданно и мгновенно. Мы прошли по берегу дальше, чем я когда-либо заходил, и оказались перед волнорезом, сложенным из крупных камней. «Вернемся?» — спросил я. «Давай пойдем дальше». Она стала осторожно перебираться через камни. Я шел за ней. Оборки на ее узких крепких бедрах шевелились. Я видел нежные прожилки вен у нее под коленями. У нее была тонкая талия, прямая спина, четкие и чистые линии плеч и шеи. Когда мы, преодолев барьер, снова пошли рядом, я украдкой поглядел на ее маленькие груди, на изящные движения ее бедер. Никогда раньше я не смотрел на нее внимательно, уверенный, что она должна быть угловатой и костлявой. Сидя по-настоящему, я невольно стал делать сравнение. Линда была яркой и броской, как писанный маслом портрет. Стелла была утонченной, как японская живопись. Только приглядевшись внимательно, замечаешь особую изысканную прелесть, очарование и силу этого искусства. Не подумайте теперь, что я, как школьник, распустил слюни. Просто впервые увидев, какая она на самом деле, я почувствовал острую жалость. Потому что если отношение Линды ко мне можно было хоть как-то объяснить собственной моей незначительностью, то Джефф, пренебрегая этой женщиной, совершал нечто более непонятное и жестокое. Вероятно, всегда обида по отношению к женщине выглядит более жестокой. Мужчина обычно может найти утешение в другой, и таким образом снова обрести веру в себя. Женщине же не остается ничего, кроме как с горечью переживать несправедливость обиды. В полумиле за волнорезом мы нашли старый разрушенный дом. Стелла взобралась на уцелевший кусок стены. Я сел рядом. «Я, пожалуй, сдаюсь, Пол», — сказала она без всякого выражения. «Что же ты будешь делать?» «Еще не знаю точно. Во-первых, не стану больше стараться. У вас с Линдой билеты ведь на следующую субботу?» «Да». Она криво усмехнулась. «Я использую эту неделю, чтобы получше загореть и кое-что обдумать. Я ошеломлена. Я позволю ему отвезти меня назад. Может быть, расставшись с ней, он заговорит, но даже если он станет раскаиваться, не думаю, чтобы я могла простить. Простить такое сознательное, изощренное унижение». После короткой паузы она, не глядя на меня, вдруг очень быстро заговорила. «Когда я была маленькой, меня отправили как-то на лето в тренировочный лагерь для девочек. Там существовали группы по 6 человек в каждой. Я приехала с опозданием, когда все группы были уже сформированы. Думаю, мое появление было совсем не кстати. Понимаешь, группы во всем соревновались, в плавании, в верховой езде, ну, во всем таком. А тут явилась я, бледная, застенчивая, неловкая, не знающая, куда себя деть и никому не нужная. У всех у них были какие-то секреты. Они изобрели даже собственный язык. Для меня это лето было ужасным.